Часть вторая. Девочка на посылках. Глава седьмая. Современного человека от дикаря отделяет ровно 60 часов. Я ощутила это на собственной шкуре. Первые сутки кажется, что почти все в порядке. Я сбежала из особняка под визг поварих и пошаталась по улочкам. Если бы не немецкий, которого совершенно не понимала, то этот мир был бы достаточно хорош. По земным меркам он находился примерно в начале 20 века, и конкретно это место походило на тихий баварский городок. Тут даже автомобили были. Смешные и совсем не похожие на земные, но все-таки они бегали не на пару, а воняли, как и положено, бензином. Даже мой внешний вид, конечно, привлекал внимание, но не был таким уж вызывающим. Я видела даму в брюках, выходящую из авто у какой-то пивной. Чуть позже меня настиг голод. Сначала он беспокоил не сильно. Я привыкла есть редко, так что потерпеть могла почти сутки, но все-таки мысль о том, что надо бы придумать, как добывать еду, начала все чаще сверлить мой мозг. Ну а следом навалились все те проблемы, о которых я даже не задумывалась. Оказывается, когда у тебя нет дома, то жизнь усложняется в десятки раз. Куча мелочей, на которые я обычно и внимания не обращала, внезапно обрели невероятную значимость. Начиная от туалета и отсутствия расчески, и заканчивая постелью. Спать в городке было негде. Он еще не достиг того уровня, когда для поддержания солидности необходимо завести парк со скамеечками, памятник и фонтан у ратуши. Здесь все еще подчинялось привычной по совсем недавнему прошлому сельской практичности. Лавочки стояли только у крыльца за невысоким заборчиком, а деревья нещадно вырубались, чтобы не мешали ездить телегам и малочисленным автомобилям. Не на обочине же мне ложиться. Пришлось идти за черту города в небольшой лесок. Я никогда не была в походах, но наивно думала, что в этом нет ничего сложного. Ну да, палатка бы не помешала, но ведь она вроде только от дождя. Мне казалось, что теоретически поспать под деревьями можно и так. По пути я даже грибов набрала, и только потом спохватилась, что приготовить-то их не смогу. Даже просто на костре на веточках не зажарю. Я понятия не имела, как развести огонь без спичек или зажигалки. Вот почему я не курю, а? Как только улеглась на подстилку из еловых лап, для мягкости прикрытых палыми листьями, то поняла, что уснуть не получится. Во-первых, все вокруг шевелилось, скреблось и чавкало. Какие-то насекомые непрерывно бегали по рукам и шее. Кто-то шелестел листьями прямо возле моей головы, затихая, как только я повернусь, а из-за деревьев доносились совсем уж страшные звуки. Воображение тут же рисовало как минимум медведей и волков. Во-вторых, холод быстро запустил свои пальцы под легкое пальтецо и моментально добрался до ребер. Уже через час я дрожала, как осиновый лист. Вскочила и решила бодрым шагом все-таки дойти до города и согреюсь по дороге. И, может быть, удастся напроситься на ночлег или хотя бы на сеновал какой-нибудь доброй душе. Сделала в полной темноте пару шагов, споткнулась, падая, вытянула руки вперед и влепилась щекой в какой-то узкий ствол, пролетевший аккурат между моих ладоней. Кое-как встала и поняла, что все равно запуталась и уже не представляю, куда идти. Небо затянуто тучами, привычной засветки от уличных фонарей тоже не было. Темень кромешная. Даже вытянутой руки не видно. Ни шума машин, ни голосов. Куда я так пойду? Слава богу, у меня не было зеркала, чтобы понять, насколько жалкий вид я представляла к утру. Бессонная ночь, то и дело заставлявшая меня прыгать и танцевать на месте, спасаясь от холода, спутала мои длинные волосы в какие-то космы. Под глазами, скорее всего, были синяки от недосыпа, а одежда от многократных падений расцветилась пятнами грязи. Был ли синяк на щеке от удара, я не знала, но подозревала, что все равно красавица я теперь та еще. Если вчера, когда я была прилично одета, у меня был шанс хоть как-то сойти за приличную девушку, то сегодня каждому дураку было ясно — эта мымра ночует на улице. Только тут я поняла, насколько сглупила. Зачем я вообще осталась в этой дыре? У меня был весь день, чтобы перемещаться между мирами сколько хочешь и найти себе тот, где я смогу органично вписаться. Чего ради я вцепилась в эту баварскую деревушку? Могла легко сойти за свою в каком-нибудь Нью-Йорке 20-х годов или даже в Париже времен Коко Шанель. Вчера. А сегодня я бомж. Это будет очевидно в любом мире и времени, кроме тех, где все и так ходят чумазые и косматые. Но там меня уже сожгут как ведьму за внешний вид. Еще очень хотелось есть и пить. Хоть крошечку хлеба бы. Побродила по лесу и довольно скоро услышала журчание ручья, так что вопрос с питьем был решен. Вверх по течению обнаружился родник с очень вкусной водой. Голод она не утолила, а только притупила на время. Умывшись и кое-как причесавшись пятерней, я направилась в город с твердой решимостью добыть еду любой ценой. Никакого рынка, на котором можно было бы спереть что-то готовое для употребления, так и не нашла, а все магазины были устроены по старинке. Высокий прилавок и продавец за ним. Никаких полок с продуктами, до которых покупатель мог бы дотянуться сам. Единственным вариантом оставалась та самая пивная. Постояв у окна, я подгадала момент, когда какому-то пузатому господину принесли целую доску с жареными колбасками, картошкой и квашеной капустой. Бодрым шагом вошла внутрь, кивнула официантам как своим, их это озадачило на несколько секунд, а посетители решили, что я действительно имею отношение к заведению, и остановилась у стола толстяка. Произнесла единственное, что я твердо знала по-немецки. «Простите, пожалуйста». Взяла в одну руку доску с едой, а другую подняла его полупустую кружку и посмотрела в отражение. С помощью пива я еще ни разу не перемещалась. Холодная боль оборвавшейся петли настигла меня мгновенно. Где-то в баварской пивной кружка упала на пол и разбилась. По ушам сразу ударил гомон. Говорили на совершенно незнакомом мне славянском языке. Достаточно светлое и большое помещение с длинными лавками, заполненными подвыпившими господами в кафтанах, да столами, уставленными глиняными кружками. Я возникла в темном углу, так что никто удивленно не таращился в мою сторону. Уверенной походкой, неся доску с колбасками в одной руке, как официантка, я пошла между гуляющим народом к выходу. Пару раз меня кто-то пытался ущипнуть за задницу, но за время работы в ирландском пабе я научилась ощущать такие поползновения спинным мозгом и легко увернулась. Нужно спешить. Судя по одежде, это все-таки какое-то средневековье, и если подвыпившие гости не особо удивлялись моему внешнему виду, то на улице уже могли поджидать проблемы. А рисковать и снова нырять в отражение в людном месте пока не хотелось. Лучше найти тихое место, чтобы поесть, и скорее смыться из этого мира. На улице меня встретила прохладная лунная ночь. Отчаянно пахло конским навозом. У крыльца стояло несколько привязанных лошадей, не стеснявшихся навалить огромные кучи. Судя по фырканью из соседнего строения, там была конюшня для тех, кто не захотел оставлять средства передвижения под открытым небом. Оглянулась и забежала в тень от дома. Здесь меня вряд ли кто-то мог увидеть. Поставила поднос на землю и двумя руками начала спешно уплетать еще горячие колбаски. Дома бы я никогда не осилила такое большое блюдо одна, но голод, а также мысль о том, что еще неизвестно, когда я смогу поесть в следующий раз, придали моему желудку дополнительный объем. Когда доска опустела, я ощущала себя колобком, сытым, надутым колобком, который теперь очень хочет спать, а не катиться отсюда в неизвестные дали. Взгляд упал на приставную лестницу, ведущую на чердак над конюшней. Медленно и тихо поднялась и заглянула внутрь. Темнота там еще гуще, чем снаружи. Хоть бы подсветить чем. И тут же стукнула себя по лбу с досады. Вот же бестолочь. Пошарила в кармане пальто и вытащила смартфон. Как я могла забыть о нем вчера ночью? Включила фонарик и оглядела чердак. Там меня ждало настоящее счастье. В помещении хранили сено. Быстро, чтобы меня никто не успел заметить, забралась на кучку помягче, накидала сено на себя вместо одеяла и моментально заснула. Утро мне подарило не только невычесываемые соломинки в рыжей гриве, но и угрызение совести. Я чувствовала себя воровкой. Еще неделю назад с презрением думала о пареньке, который спер у меня пакет с продуктами, а теперь сама ему уподобилась. Но я не видела другого выхода. Найти приличную работу и честно получать свой хлеб? Не смешите меня. Это и в родном городе-то непросто. А странно выглядящему чужаку с акцентом и следами ночевки в курятнике это вообще невозможно. Единственный для меня способ не сдохнуть от голода — это хватать жратву и избегать с ней в отражение. От этого я сама у себя вызывала омерзение, но лучше варианта найти не могла. Следующие два дня мне всегда было стыдно вспоминать. Я ныряла в отражение в кружках с каким-то пойлом, в крынку с парным молоком и даже в лужицу конской мочи у выхода из таверны, когда хозяин уже мчался за мной с дубиной в руках. Хватала еду, Убегала, ныряла в первое попавшееся отражение, стараясь не оставлять за собой незавершенные петли, и снова убегала. Ни разу мне не попался мир, хоть отдаленно похожий, если не на 21-й, то хотя бы на 20-й век. Средневековье, какие-то полуголые люди в серых туниках, еще более дремучее средневековье, еще более грязные мужики в каком-то рубище и так далее. Пару раз меня успевали схватить за одежду, поэтому один рукав у модного пальто теперь был оторван, а брюки на коленке прорвались после особенно неудачного падения. Неожиданно, при очередном побеге через миску с молочной лапшой, мне повезло. Оказалась в спальне, утопающей в кружевах толстой мадам, и нагло на ее глазах стырила расческу. Женщина сразу заверещала на ультразвуке, и я сбежала оттуда при помощи флакончика духов. Надеялась, что по этому случаю перенесусь в какой-нибудь Версаль. Но так как в флаконе в тот момент отражалось голубое небо за окном, то оказалась на берегу неизвестного озера. Вот так, опытным путем, я совершила очередное открытие. Место перемещения меньше зависело от вида и жидкости сосуда, а больше от того, что отражается в ее поверхности. Вода была достаточно теплой, лес обступал озеро со всех сторон, а людей вокруг не наблюдалось, так что я решила в кои-то веки помыться. Полностью разделась, искупалась и даже кое-как без мыла простирала белье. Сидеть голой на берегу и ждать, пока оно высохнет, не решилась, поэтому надела на себя мокрое и принялась расчесывать волосы, новоприобретенные и только что тщательно вымытой расческой. Кусты за моей спиной зашуршали. Взвизгнула я от неожиданности и вскочила, чем изрядно напугала светловолосую девицу, выбежавшую на берег. Она бросила на меня быстрый взгляд и помчалась к воде так, словно за ней гналась рота озабоченных солдат. Одета девушка была призабавно. Высокие сапоги-ботфорты с широченными голенищами, кожаные штаны на единственной подтяжке, идущие диагонально через плечо, и белоснежная мужская рубашка с кружевными рукавами. Мне стало любопытно. Она что, предполагает прямо так в одежде купаться или собирается переплыть озеро? Девушка подбежала к воде и присела, специфически приблизив голову к поверхности. Еще когда она только начала клониться к воде, я уже поняла, что сейчас произойдет. «Стой!» — крикнула я. Блондинка все-таки среагировала, быстро удивленно глянула на меня, но все равно повернулась к отражению и тут же пропала. Я подхватила с травы пальто, подбежала к тому месту, где на мокром песке еще виднелись отпечатки ее ног, и присела в том же месте. У меня была твердая уверенность, что я ее догоню. Неважно, какое там отражение было в озере, словно ищущая по следу гончая, я знала, что перемещусь в нужное место. Ее удивленное лицо стояла перед внутренним взором, так что я совсем не удивилась, когда оказалась на берегу реки, столкнувшись нос к носу с этой блондинкой. «Я же просила подождать», — сказала я с улыбкой. Ее глаза нужно было видеть. «Тоже не можно», — прошептала она. «Еще как можно. Мне надо поговорить с тобой. Жаль, только не знаю, на каком языке». Я старалась выглядеть как можно более миролюбиво. «Я говорю по-русски», — ответила она с легким акцентом. «Но как ты смогла? Я же возвращалась, схлопывала петлю. Отследить такое перемещение невозможно». «Значит, мне повезло». «Ты что, из мрака?» Девушка сделала шаг назад, но затем, оглядев меня с ног до головы, усмехнулась. «Пожалуй, нет. Ты кто такая и что с тобой вообще приключилось?» «Да». Выглядела я по сравнению с ней как бомжик рядом с фотомоделью. У моей собеседницы только одежда выглядела нелепо, словно она сбежала с маскарада, где изображала из себя мушкетера. В ее ушках поблескивали бриллиантиками небольшие сережки, а накрашенные ресницы, зеленоватые в цвет глаз тени и идеально чистая гладкая кожа позволяли отправиться на фотосессию хоть сейчас. Круглолицая, зеленоглазая красавица-блондинка. «Я потеряла дом. Теперь скитаюсь по мирам и пытаюсь выжить. Ты первая ныряльщица, которую я встретила. Пожалуйста, не сбегай». «Откуда тогда ты знаешь термин «ныряльщики», если ни разу не была в тресте?» Она прищурила глаза. Ого, логика у нее работала, как у следователя. «Встретила одного паренька. Он учился в какой-то школе ныряльщиков, пока не сбежал, и кое-что мне рассказал. Но потом мой путь к нему засыпали, и я больше не смогла его найти. А что за трест?» Блондинка, скептически скривив губы, осматривала меня, явно принимая какое-то решение. «Меня, кстати, Александра зовут». «Я где-то слышала, что оставить человека в беде, когда ты знаешь его имя, несколько сложнее». «Анастасия», — ответила она довольно холодно. «Помоги мне. Я буду должна тебе. Поверь, я способная». Постаралась, чтобы звучало уж совсем жалобно. Она закусила губу и слегка сморщила носик. Посмотрела в сторону реки. Потом тряхнула локонами, повернувшись ко мне. «Я бы взяла тебя с собой в Трест. Только есть проблема». «Какая?» «У тебя-то петля не закрыта. Тебе надо вернуться назад. Мы же не хотим, чтобы за нами мрак пришел, да? Ты вообще в курсе правил?» «В курсе, в курсе». «Особенно если учесть, что в кармане моего пальто лежит куда более веская причина для этого таинственного мрака гнаться за мной». «Там, на берегу, откуда ты только что нырнула, меня уже могут ждать. За мной гнались вообще-то, так что я туда не пойду». «Ты что-то натворила?» «Тебя это не касается». Жестко обрубила она, но тут же смягчилась. «Ну, так, позаимствовала одну вещицу. В общем, тебе туда, а мне оттуда». «Тогда я иду с тобой. Черт с ней, с петлей. Пусть лучше мрак, чем опять жить как бомж». «Как кто?» «А, ну, в общем, понятно. Настолько все плохо». В ее голосе, наконец, проявилось сочувствие. Я, потупив глаза, кивнула и посмотрела на нее из-под лобья. Она принялась думать, сжав губы и шевеля ими влево-вправо, отчего кончик ее носа смешно двигался. «Ладно, давай так», — наконец произнесла она. «Вернуться тебе надо в любом случае. Если сбежишь от моих преследователей, то жди меня на том месте, куда сейчас вернешься, в полночь. То есть...» — девушка посмотрела на необычно массивные часы на руке. «Через 9 часов. Обещаю, что приду за тобой. Сейчас я должна завершить задание. Все, удачи». Анастасия махнула мне рукой, отвернулась, подошла к реке, присела и снова исчезла. Смартфон показал мне, что, по его мнению, сейчас около 11 утра, а батарейки осталось всего ничего. Порывшись в другом кармане пальто, я достала непонятный гаджет из будущего и поднесла поближе к телефону. Фокус удался. Через несколько секунд батарейка показывала полный заряд. Так, значит, на берегу озера мне надо было оказаться в 8 вечера по Москве. Спешить было некуда. Если за Анастасией действительно гнались, то сейчас как раз погоня рыщет по берегу, пытаясь понять, куда же она пропала. Где-нибудь через 2 часа они точно уйдут. Прилегла на бережок и замурлыкала песенку. Похоже, что жизнь устала показывать мне исключительно 5-ю точку. Где бы ни работала эта девушка, она явно живет намного лучше, чем я сейчас. Она же из того самого мира, где находится волшебный базар. Попасть туда? Да, лучшему мечтать было нельзя. Сушить на себе белье, да еще в достаточно прохладную погоду, оказалось сомнительным удовольствием. Я опять замерзла. На озере было гораздо теплее. С трудом выждала те самые 2 часа и подбежала к воде. На берегу песок действительно хранил отпечатки множества ног, но ни одной живой души не было видно. Села у воды и решила полюбоваться закатом. Когда сзади раздалось еле тихое звяканье, то, задумавшись, не сразу обратила на него внимание. Так расслабилась, что сигнал тревоги дошел до разума только спустя 2 секунды. Зато после этого пульс у меня подскочил, и я, не раздумывая, среагировала как лань, рванулась прочь с низкого старта, оглянулась уже на бегу. За мной, придерживая перевязи со шпагами, мчались 2 мужчин в одинаковых красных кожаных куртках и черных широкополых шляпах. Солдаты, что гнались за Анастасией, все-таки остались в зарослях сторожить берег. Если бы не обилие металлических пряжек на их одежде, то меня, обрыкающуюся, уже давно тащили бы в местную тюрягу. Силы были примерно равны. Они бегали не хуже меня, но моя обувь, осенние ботиночки без каблука, была намного удобнее их сапожищ. Дистанция еле заметно увеличивалась, но я уже начала выдыхаться. Долго в таком темпе бежать по песку было невозможно. Поэтому, обогнув по самой кромке берега вывернутую с корнем сосну и скрывшись от глаз преследователей, подбежала к воде, усыпанной желтыми и бордовыми листьями, и нырнула в отражение. И снова была у пруда с огненно-красными деревьями. На другом берегу по-прежнему манил к себе белый домик в японском стиле. Как же так? Путь сюда лежал через Москву-реку. Или все дело было в листьях? Может быть, к этому домику ведет одновременно несколько путей, и мне просто повезло? Размышляла об этом, пока продиралась через заросли. На этот раз я все-таки попаду на тот берег, и ничто меня не остановит. Перспектива уляпаться грязью теперь не страшна, и так выгляжу, как бомжик. Тем более, что, как вскоре обнаружилось, полоса раскисшей глины была совсем не широкой. Уже метров через пять я выбралась на сухую почву, покрытую ковром из красных листьев, и, настороженно озираясь, пошла параллельно берегу. Ни одной живой души и невероятная тишина. Даже птиц не слышно. Обернувшись, увидела четкую черную полосу. Мои ноги разбрасывали листву, так что след оставался не хуже, чем на свежевыпавшем снеге. Это были единственные темные пятна вокруг. Здесь уже очень давно никто не ходил. Ближе к домику появились свидетельства того, что здесь когда-то поработал человек. Дорожка стала каменной, а кусты по бокам выстроились в ряд. Но нетронутый мох на моем пути также говорил о том, что последний двуногий здесь прошел много месяцев назад, если не раньше. Выйдя на узкий деревянный мостик, я чуть не задохнулась от восторга. Отсюда вид открывался еще более фантастический, чем с берега. Поверхность пруда была гладкой, как зеркало, поэтому буйство красно-черных оттенков леса удваивалось. Создавалось впечатление, будто находишься в центре алого облака. Присела на мостике и свесила ноги вниз. Очень хотелось кинуть какой-нибудь камень лягушкой по этой идеальной поверхности, но, как назло, рядом ни одного подходящего не наблюдалось. По привычке захотела достать смартфон и сфоткать всю эту красоту, но остановила себя. Зачем? Кто ее еще увидит? Для себя я и так запомню. Сидела и наслаждалась тишиной и спокойствием. Умиротворение. Никогда не медитировала, а тут захотелось посидеть с пустой головой. В домик я вошла где-то спустя час. Внутри действительно было мало места. Размеры единственной комнатки составляли где-то 3 на 3 метра. Но все пространство съедал большой алтарь в центре. На черной гранитной глыбе лежала алая атласная ткань, на которой покоилась подставка из красного дерева. Завершал всю эту композицию небольшой восточный меч в черных ножнах. Я таких никогда раньше не видела. На японский он не походил, потому что был прямым, как стрела, а для китайского был слишком узок. К тому же черная гарда была просто квадратной, без каких-либо украшений. Единственным цветным элементом на оружии выделялся алый шнурок, который оплетал рукоять. Судя по пыли и сухим листьям на полу, которые иногда задувал сюда ветер, меч покоился здесь в одиночестве уже много лет. Я колебалась всего секунду. Эта штука здесь точно никому не нужна. Мне же она жутко понравилась. Было в этом оружии что-то от божественного совершенства. Ни одного лишнего элемента. Никакой пошлой росписи на ножнах или гарде. Идеально ровный черный матовый цвет. Все портил только красный шнур, но его можно было и заменить. Протянула руку и сняла оружие со стойки. Почему-то внутренне я опасалась, что сейчас случится что-то, как в американских фильмах про расхитителей гробниц. Весь домик задрожит, и одна за другой начнут срабатывать какие-нибудь ловушки. Но нет, мир не изменился. Это был просто старый меч на подставке. Неожиданно легкий. Мне помнилось, что даже японские катаны должны быть намного тяжелее. Клинок из ножен выскользнул легко, словно его недавно смазывали. Лезвие оказалось матовым и угольно-черным. Даже заточенный край не блестел, словно оружие было выковано не из железа, а отлито из какого-то углепластика. Я не могла его оставить тут. Не могла, и все. Мне очень понравилась эта вещь. На пороге домика я оглянулась. Часовенка осиротела. У меня складывалось такое ощущение, что хранение меча было единственным ее предназначением, а теперь это место стало пустым и никому не нужным. «Я верну», — зачем-то пообещала я дому. «Обязательно». Мне хотелось верить, что тем самым я успокоила и здание, и свою совесть. Скорее всего, к этому моменту мои преследователи поняли, что добыча от них сбежала окончательно, и вряд ли топтались у воды. Поэтому я решила, что уже можно вернуться. Продралась через заросли обратно к пруду и склонилась над идеально ровной поверхностью. Над озером раскинулось черное звездное небо с огромной полной луной почти в зените. Я растерянно озиралась по сторонам. Без сомнения, место то же самое. Поваленная сосна, берег. Но почему ночь? Меня же не было от силы час. Когда бежала по берегу, еще ярко светило солнце. Да, начинало клониться к закату, но до него еще было очень далеко. И тут меня как громом ударило. Холодный озноб страха прошиб по позвоночнику от поясницы до макушки. Вспомнила, как в прошлый раз после посещения этого японского садика опоздала на работу. Смартфон тогда резко переключил время, как только поймал сигнал. Сейчас понятно, он такой фокус проделать не мог и показывал исправно, что до встречи осталось еще более 4 часов. Да только это был обман. Время в мире с японским домиком текло иначе. Пока провела там час, здесь пролетело полдня, если не больше. «Что же я наделала?» — прошептала я. Что есть мочи, помчалась по берегу обратно к тому месту, где встретила Анастасию. Это было бессмысленно, потому что полночь тут уже давно прошла. Небо на востоке уже было чуть светлее, чем на западе. Все равно неслась изо всех сил, словно это могло хоть что-то изменить. Слезы текли из глаз и от встречного ветра размазывались по вискам. Плевать на засаду, если она там еще есть. На все плевать теперь. Внутри что-то оборвалось. У меня был единственный шанс попасть в волшебный мир ныряльщиков, невероятное везение, позволившее мне встретить и догнать Анастасию. Теперь все. Моя судьба — вечно скитаться по помойкам отсталых миров и воровать еду. Вот он, тот выступающий мыс, где я ждала свою спасительницу. Теперь тут было полно следов. К старым прибавились и новые, в том числе не очень большого размера. Она была здесь. Возможно, ее схватили, но еще более вероятно — что Анастасия тут же сбежала назад через озеро и больше никогда не вернется. Без сил я упала на песок и зарыдала. Все напряжение и унижение последних 3 дней прорвалось наружу. Мне хотелось умереть. Мысли о том, что недели и месяцы я буду существовать так, как выживала в эти 60 часов, была невыносима. Бывшая отличница, ответственная личная помощница, офисный ангел, как меня называла начальница над секретаршами, и до чего докатилась? Черт бы побрал этого Ника. Зачем он показал мне другие миры? Я потеряла все — свою жизнь, свой мир и даже саму себя. Ну ладно тебе убиваться так. Ну, опоздала немного. Но я не специально. У меня голова якорь отобрал. Раздался голос с небес. Я подняла голову. Надо мной возвышалась Анастасия. Представляешь? Он сказал, что раз задание выполнено, то незачем мне возвращаться. «Бродяжка, типа, не моя забота», — продолжила она. Я вскочила с песка, не смогла сдержать радости и обняла ее. «Но, потише! Ты меня все перепачкаешь. У тебя все лицо в разводах», — сказала она, но вдвое не так строго, как требовалось. Ее тронула моя реакция. «А меч-то у тебя откуда?» На ней теперь была светлая блузка, в темноте было непонятно какого оттенка, темная жилетка и черные кожаные брюки. По сравнению со мной, моя спасительница выглядела просто как модель с обложки. Испачкать ее действительно было бы ужасно. «Да так, пока тебя не было, выходила владычица озера и подарила». Улыбнулась я, вытирая слезы и еще больше размазывая грязь по щекам. «Ну ладно, давай сматываться отсюда». Анастасия достала из надетой через плечо сумочки металлическую миску и большую темную монету. «Как и якорями пользоваться, знаешь?» Я помотала головой. «Значит так. Я пойду своим путем, схлопывая петли, а ты делаешь следующее. Наливаешь в миску воды, поворачиваешься так, чтобы луна освещала монету, плошку держишь в руках, чтобы после нырка упала и вылилась, а монету крепко зажимаешь в кулаке, иначе если выронишь во время перемещения... Будешь должна мне 10 талеров. Ты и так мне уже очень обязана. Не хочу увеличивать твой счет. Я, между прочим, ради тебя украла кое-что из хранилища самого главы Треста, потому что терпеть не могу невыполненные обещания и брошенных котят. Короче, подносишь монету так, чтобы для тебя отражалась только она. И ныряешь. Ты попадаешь на базарную площадь. Я постараюсь успеть и встретить тебя там. Если опоздаю, никуда не ходи и жди. У нас тоже ночь». Так что все спят, и никто на тебя внимания не обратит. Все ясно? Я кивнула и сказала. Спасибо. Я все что угодно для тебя сделаю. Угу. Шанс тебе представиться прямо сегодня. Она сунула мне в руку тяжелую монету и миску и кивнула. Давай, Я пошла, а то мне два нырка делать, а потом еще бежать к базару от офиса Треста. Но ты тоже специально не тормози. Мало ли, что тут еще произойдет. Часто закивала. Что-что, а заново рисковать упустить свой шанс выбраться я не собиралась. Анастасия присела у воды и исчезла. Я засунула меч за пояс брюк, подбежала к воде, зачерпнула ее в миску, поднесла монету как можно ближе. Луна висела почти над головой, так что покрутилась на месте, наклоняя кулак в разные стороны, пока не поймала блик, который осветил на аверсе восьмиконечную звезду. И тут же нырнула.